Глава 20. Рита. Оказывается, выводить из себя Мируна было интересным занятием. По крайней мере, наблюдая, как становились пунцовыми его щеки от злости, и начинал дергаться левый глаз, я ловила себя на мысли, что это ему за все издевательства надо мной в университете. Конечно, некрасиво местами было, особенно с этим Антоном, но видел бы Селезнев свое лицо в этот момент. Еле сдерживалась, чтобы не захихикать и не поднять его челюсть с уровня плеч, потому как он, кажется, пребывал в шоке слегка. Эх, ну сам же напросился. Помнится, когда он подкладывал мне резиновых пауков в рюкзак, намазывал клеем парту и пытался соблазнить преподавательницу по прикладной математике, то мало обращал внимания на мое недовольство. Однако я отдавала себе отчет, что стоило быть осторожной с Мироном. Да и наглеть в чужом доме, неуважение к хозяевам. «Па!» — звопил этот выпендрежник, как ненормальный. Едва посуда в серванте не звякнула от его голоса. «Мы приехали!» Бросился Лизнев в сумке на пол и принялся оглядываться по сторонам. Я тоже осмотрелась с осторожностью. Интерьер поражал. И впрямь. Классика всегда в моде. Теплые тона, бежевый, персиковый, кофейный, больше преобладали в этом огромном пространстве. Мне казалось, что на первом этаже запросто можно потеряться и передвигаться, наверное, лучше ни одной. Хрустальная люстра под потолком, кованая лестница с завитушками на перилах, мраморный пол и так много света, будто я оказалась не в доме, а в замке. Почувствовала себя на миг принцессой. Жаль только, что с принцем вышла загвоздка. Но никак Мирон не тянул на него. Особенно после того, как, не докричавшись до отца, прошлепал по ковру в ботинках и, усевшись на диван, закинул ноги на стеклянный столик. Я лишь глаза шире распахнула, покачав головой. «Нас точно ждали?» — обратилась я к мажористому наглецу. «Конечно, крошка», — фыркнул он, запрокинув голову. «В этом доме лучше пользоваться рупором, чтобы наверняка. Хотя батя мог уйти на дегустацию». «Далеко?» «В подвал», — засмеялся Мирон. «Поверь, там есть на что посмотреть. Впору экскурсии водить. Видела же виноградники?» Я кивнула, еще не отойдя до конца от первых впечатлений. До того они были яркими. «Потом прокачу тебя», — щелкнул Селезнев пальцами. «Интересно, помимо сводного братца, симпатичных родственников у меня не появилось? Появится к вечеру». Раздался мужской голос из коридора, заставив меня вздрогнуть. И в следующий момент из арки вышел достаточно симпатичный мужчина. Не уверена, что именно так я представляла отца Мирона, но внешне он производил приятное впечатление. Высокий, подтянутый, с открытым взглядом и красивой улыбкой Селезнев-старший двигался навстречу сыну, широко расставив руки. «Урожай прошлого года?» Поморщился Мирон, обняв отца. «Хех!» Усмехнулся тот. «Нет, одеколон сменил. Изольда подарила. Нравится? Нотки гордыни и можжевельника». Сделал Селезнев глубокий вдох. «Правда, гаишники тоже не верят. Приходится дышать. Подстава, конечно!» Засмеялся Мирон. «Кстати!» Словно опомнившись, взмахнул он рукой. «Это моя подружка Маргарита». Мужчина повернулся в мою сторону, устремив взгляд и льдистый глаз. Стало не по себе на мгновение. Потерялась, почувствовав себя замухрышкой. Ну да, старенький сарафан в цветочек, да босоножки, купленные на стипендию, так себе прикид. Далеко мне было до модных домов Парижа и Лондона. Если раньше это особо и не смущало, то, стоя перед отцом Мирона, кажется, у меня покраснели кончики ушей. Но на удивление он улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и сделал шаг ко мне. Язык едва к небу не прилип. До того было волнительно. Не хотелось ударить в грязь лицом, но и что говорить не знала. Стояла столбом и улыбалась, как кукла с витрины. «Она слегка странная», — пропел Мирон отцу в спину. «Привыкнет через пару дней». «Николай», — произнес он и галантно приложился к моей руке. «Не обращайте внимания, Маргарита, на этого дурачка. У моего сына с воспитанием проблемы». «Ага, весь в отца», — буркнул тот. «Пап, а где будущая мачеха и этот крендель во дворе, кто он?» «Антон?» Поправляя галстук, переспросил Николай. «Твой новый сводный брат. А что случилось со старым?» Поднимая сумки с пола, бросил Мирон, присвистнув слегка. «Не сошлись характерами с его матерью. Ненавижу мелодрамы. Ладно, пап, где наша комната?» «Наша?» — проблеяла я, взмахнув ресницами растерянно. «Ой, вам, наверное, надо было раздельно. Я почему-то подумал...» «Да мы поняли, пап, не смущай Ритку, уже красный вон как рак». Хотелось кулак показать мажору, но стерпела. А вот про комнату мне совсем не понравилось. Кому-то одному точно спать на коврике у двери. Немного суеты, мельтешения, и буквально через 15 минут мы заселились. К счастью, нас разделили, но совместным у нас остался балкон. Я была бесконечно рада, а Мирон вот огорчился, не забыв прошипеть перед дверью, что наведываться будет ко мне по ночам. Пообещала этому индюку забаррикадировать дверь, в случае чего, рассчитывая, что проверять тому не придется. «Рит, они ж думают, будто мы пара», — протянул Мирон, заявившись ко мне. Спустя минуту растянулся на постели, закинув руки за голову, и принялся делиться мыслями. «Ты же хвастался, что у тебя с фантазией все отлично. Придумай что-то», — вскинул подбородок, прожигая в груди Селезнева дыру размером с панорамное окно. «Надо потренировать поцелуи», — радостно хлопнул в ладоши мой новоявленный жених, вскакивая с кровати. «Чего? Ты ходил в подвал, пока я разбирала вещи?» — покосилась на него с подозрением. «Ритка, это дело важное. Не менее, чем твой красный диплом, свадебный танец или мой первый поход в стрип-клуб». «За что мне это?» — подняла взор я вверх, сжимая кулачки. «Давай репетировать», — оживился Мирон, принявшись кружить возле меня. «Не хотела я с ним целоваться, и подружка его быть тоже. И вообще, от такого лучше подальше, чтобы наверняка». Но Селезнев был непреклонен. Он коршуном вился надо мной, то и дело пытаясь приобнять. Изворачивалась, фыркала и оттягивала момент, заявляя, что все только после свадьбы. Однако плевать, наглый красавчик желал на мой отказ. «Ты сама не знаешь, от чего отказываешься». «Знаю», — уперла руки в бока. «Твоя бывшая охотно делилась подробностями в женском туалете». «Камилла?» — скроил недовольную гримасу Селезнев. «Вот коза! И что, никакой рекламы?» «Скорее антиреклама», — склонив голову, изогнула я брови. «Тем более, я теперь должен восстановить репутацию гуру любви», — настаивал Мирон, желая, видимо, поднять свой рейтинг в моих глазах. «К тому же еще помню, как ты флиртовала с этим качком у бассейна». «Ревнуешь?» «Тебя, Киселева? Ха, да не смеши, нет». Отчеканил он последнее слово, склонившись надо мной. «Отлично», — отвернулась я, продолжив раскладывать вещи по полкам. «Даже не думай продолжать. Эй, ты поняла? Ритка, не зли меня». «Ты зря кипятишься. И в мыслях не было». «Да, конечно. У тебя глаз загорелся». Продолжал болтать Мирон, а я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Слезы выступили на глазах. Казалось, что сейчас умру от недостатка кислорода, а мой неугомонный дружок не собирался замолкать, похоже. Селезнёва несло вперед, как авто на заледеневшей трассе. Ему бы сказать себе «стоп». Но куда там? Наверное, если бы он не высказался, то его бы разорвало. «Я тебя ему не отдам», — коснувшись моего плеча, пробубнил Мирон. «Можно начинать бояться?» — дерзко заявила я. «И это было моей ошибкой. У Селезнева лопнули нервы. Я-то думала, что они канаты, а на деле...» Сгреб он меня в объятия в какую-то долю секунды и ойкнуть не успела. Зато пальчиками вцепилась в его кисти, словно мне грозило падение. «Какая же ты язва, зубрилка!» Процедил Мирон, а в следующий миг его губы накрыли мои, не оставив ни единого шанса на побег. Слишком крепки были эти оковы его рук, и сердце стучало так, что уши закладывало. Я еще никогда не испытывала подобных ощущений, когда кажется, что увидела звезды. Все бабочки разом вспорхнули в животе, и мир поплыл куда-то. Только что-то внутри сопротивлялось. Занудно так чеканя. Пропала, дуреха.